Не до смеха мне стало позже, когда, перезнакомившись со всеми в классе и ответив на множество вопросов женской аудитории, Фелиция дождалась перерыва в наплыве новых знакомых. Мы как раз стояли всей компанией, в которую вошли Тереза со своими подругами, а также я и Гарри, когда платиновая блондинка решила сделать свой ход. «Привет, Гарри, давно не виделись», — начала она, положив руку тому на плечо и тем самым входя в круг общения. «Да, привет, Фелиция», — поприветствовал ее в ответ парень, также весьма настороженный появлением знакомой, но не показывающий этого на лице. «Не ожидал, что мы будем вместе учиться. Как это твоя мать решила сменить престижный колледж на наш уголок серой нищей ботаники?» Последнее было произнесено со смешком, чтобы показать остальным, что это была всего лишь шутка. Последние тенденции смогли убедить ее куда нагляднее простых и разумных доводов, с какой-то жестокой иронией проговорила девушка, взгляд которой стал немного отстраненным и торжествующим, но лишь на миг. Да, точно, тот случай в кампусе с преподавателем, припомнил Гарри статью, что не так давно обсуждали. Все же скандал вышел знатным. «Гарри, а вы уже давно знакомы?» – спросила Мэри Джейн. «Ох, да, точно», – спохватился он, – «мы с Фелицией познакомились по делам наших родителей. Они частенько брали нас на всякие приемы и просто деловые ужины, вот и, да уж, нас сводили как два предмета мебели, красиво стоят, не отсвечивают и создают нужный ракурс», – самоиронично и немного горько произнесла Фелиция. «Эй, все было не настолько плохо». Тут он слегка замялся под ее выгнутой бровью. «Ну да, именно настолько», — сдулся он под конец. «Вот, теперь ты можешь понять, как я была рада уже покинуть тот круг общения, который она мне пыталась прирастить. А вы, значит, друзья Гарри?» — оглядела она нас, снова немного задержавшись на мне. «Приятно познакомиться. Честно говоря, это было неожиданно. Все же наш маленький наследник весьма видная фигура, да и его отец, довольно своеобразная личность. Так что я ожидала немного избалованного мажора в компании оторв, использующих меня как денежный мешок на ножках», — усмехнулся парень. «Ну, я рад, что разочаровал тебя. Мне, как и тебе в свое время, не захотелось становиться худшей копией своего родителя. Хотя полностью уйти от этого мне не удалось», — тут же погрустнел он, осознавая свое нынешнее положение. «О, прости, Гарри», — тут же исправилась блондинка, хотя не уверен, что искренне. «Я не хотела тебе напомнить. Ничего, я уже начинаю привыкать. По крайней мере, у меня кроме работы все еще есть друзья, а то бы я точно сошел с ума со всеми этими бесконечными переговорами, зваными вечерами, политикой и бизнесом. Никогда не думал, что это может быть настолько отвратительно. Скажи спасибо, что ты некрасивая девушка, которую еще и все гости раздевают и насилуют одним взглядом. Похотливые животные». «Да, это было бы еще хуже», — ответил Осборн. «Но позволь уже тебе представить, это Тереза и Александр Паркеры. Они мои самые первые друзья. Тесса любит музыку и даже состоит в группе. У нее неплохой голос. Лекс же больше классический ботаник, и при этом грозится стать звездой научного мира уже к выпуску из школы. Он частенько работает с моими ведущими учеными, которые его постоянно хвалят. Мэри Джейн Уотсон, звезда журналистики, в ее мечтах, ух». Тут же получил парень шутливый удар локотком за свой комментарий. «И она тоже играет в группе с Тессой, Джессика». Джессика Джонс представила сама себя брюнетка, с вызовом смотря на Фелицию. «Подруга детства Ликса, очень близкая. Да и угадаю, она тоже состоит в группе», — с ухмылкой встретила этот выпад Харди. «Верно. А как у тебя с музыкой?» «Ну, я играла на фортепиано в школе искусств, но в основном для себя. Еще немного умею на гитаре. Уверена, что с твоим маникюром ты можешь себе это позволить», — усмехнулась Джессика. «О, ты даже себе не представляешь, что я могу им вытворять», — многообещающе улыбнулась в ответ Фелиция. «Это все круто», — видя, что разговор становится слегка напряженным, MJ попыталась сменить тему, но кто-нибудь слышал про ослепительную? «Нет, кто это?» — поспешила поддержать ее Тереза. «Новая звезда среди молодежи. Она выступает там же, где и мы, но у нее более... свой стиль. Много света, шума, ритм диска и все такое. Я послушала пару ее треков. Ничего особенного, но цепляет. Да и голос у нее невероятный. А уж мастер спецэффектов вообще может за пояс заткнуть многих киношных. Хм, нужно будет взглянуть на нее», — уже более задумчиво проговорила Тесса. «Боитесь конкуренции?» — спросила Фелиция. «Не то чтобы», — пожала плечами Уотсон. У нее другой стиль и репертуар, так что сравнивать тут глупо. Но все же увидеть действие новенькой будет любопытно. Может, сможем почерпнуть вдохновение, а то у нас небольшой творческий застой. Еще и в директорате ужимают. Ясно. Кстати, я еще не успела поблагодарить тебя, Алекс. Повернулась блондинка ко мне. Я сделал круглые удивленные глаза в ответ. А, ты о чем? Удивились наши одноклассницы. Он принес мне кое-что из домашних работ, которые я забыла, и тем самым помог мне с учебой. Не стоило. Я просто выполнял просьбу Гарри. Замялся я, изображая смущение. Но ты успел буквально вовремя. Это был вопрос жизни и смерти для меня. Спасибо, и под удивленные взгляды ребят меня поцеловали в щеку, обдавая духами. Мята, или мне показалось. Напоследок Фелиция стрельнула глазами в сторону злобно ревнующей Джессики, которая буквально источала жажду крови, после чего улыбнулась уголками губ и попрощалась, убегая прочь. Вот же стерва, Лекс. Да, что это ты там ей носил? Требовательно спросила меня брюнетка. Какие-то файлы. Меня Гарри попросил. Он сам был занят, а я все равно возвращался домой. Вот и, хм. Меня некоторое время посверлили подозрительным взглядом, после чего цапнули за руку и потащили прочь. Ладно, это хорошо, что ты такой замечательный друг, но надеюсь, что ты будешь больше времени уделять собственным делам. Если что, то Гарри сможет справиться и сам. Правда, несмотря на стиль предложения, вопросом это точно не было, как и взгляд, сулящий неприятности моему другу в случае неверного на него ответа. Да-да, конечно, развлекайтесь. Кисло улыбнулся тот. Обязательно, ничуть не смутилась Джессика. Хорошо, а мы тогда дойдем до класса Дарин, сказала Тереза. Точно, мы же обещали ее пригласить на репетицию. Стоп, Джесс, поддакнула рыжеволосая, но тут же спохватилась. Давайте без меня сегодня, девочки. К тому же, для простой прослушки хватит и вас двоих, не так ли? И этак выразительно посмотрела в мою сторону, когда думала, что я не вижу. Ну, протянула Тереза, в чьих глазах я заметил сомнение и какое-то еще тяжелое чувство. «Да-да, мы справимся», — договорила за нее Мэри Джейн, уводя сестру прочь. «Вот и отлично. Гарри, эх, рад был увидеться, но дела компании не ждут. Черт, раньше мне казалось, что скучнее и тяжелее, чем в школе, быть не может. А сейчас для меня посещение уроков, как выходной и праздник в одном лице», — пожаловался нам молодой глава корпорации. «Сочувствую, ага». Только вот в голосе Джессики это не слишком ощущалось. «Спасибо», — кисло улыбнулся Осборн ей в ответ. «Я пойду. Удачи, Лекс». А вот в пожелании моего друга этого чувства было прилично, как и ехидности. «Пока, Гарри», — попрощался я с ним в ответ. Итак, когда мы остались вдвоем, Джессика как-то резко утратила свою напористость и самоуверенность, превратившись в стеснительную девушку. «Эх, что влюбленность делает с людьми. Итак, я тут подумал. Мне все же надо поддерживать с нею отношения, да и дел пока срочных нет». «Точно, почему бы и не да, ты не хотела бы сходить». «Пап, ты снова тут засиделся?» Укоризненный голос со спины отвлек Адриана от изучения новой схемы прибора, над которой он работал. Вот только вместо злости и раздражения, как это случилось бы в обычной ситуации, мужчина испытал нежность и легкое чувство вины. «Ох, прости, Валерий, я снова пропустил ужин». «Да», — проговорил он, поворачиваясь к дочери. Та стояла сейчас перед его столом, держа в руках поднос с тарелками и кружкой чая. Она аккуратно поставила это все на тумбочку, чтобы не задеть его работу. «Да, и тебе придется хорошенько потрудиться, чтобы мама тебя простила в этот раз», — наставила она на него палец в жесте укоризны. «Ах, какая она все-таки красавица!» Вся в ширил. Эдриан был счастлив иметь таких замечательных жену и дочь и не мог нарадоваться, что они есть у него. А ведь он далеко не праведник, чтобы заслужить такое счастье. «Я обязательно что-нибудь придумаю», — подмигнул он дочери с улыбкой. «Ты уж постарайся», — ответила она ему усмешкой. «Только не слишком шумите, у меня скоро контрольная, и мне нужно будет к ней хорошенько подготовиться». «Эй!» — в показном ужасе вскочил он. «Что за намеки, юная леди?» «Папа, мне уже 18», — укоризненно покачала она головой. «Я уже достаточно большая, чтобы знать, чем вы с мамой занимаетесь в своей спальне. Хотя, конечно, в вашем-то возрасте. Так, кто-то точно хочет получить наказание». Окончательно лишившись настроя на работу, Эдриан отложил все свои рабочие инструменты и весело посмотрел на дочь. Та же стояла в паре шагов от него, сложив руки на груди и выражая всей позой свою взрослость и независимость. Эх, а ведь еще недавно эта маленькая ягоза залазила ему на колени и спрашивала о том, что он мастерит тут. Любопытная была, почти как он в детстве. Да, интересами и интеллектом она пошла в него, а вот внешностью, в свою эффектную мать. Лишь глаза светло-ореховые, почти как у самого Эдриана. Даже не вздумай. Увидев его характерные движения пальцами и разминку ладоней, она чуть сбледнула с лица и отошла на шаг. «Я уже не маленькая. Вот и проверим, насколько ты выросла», — кивнул сам себе мужчина, после чего быстрым рывком подскочил к ней и схватил, вызвав испуганный взвизг, который быстро перешел в заливистый хохот. «Пр-ха-ха-ха-хати! Прикра-ух-ха-ха-ха! Хва-ха-ха-ха-ха!» — извивалась она в его руках, не в силах сдержаться. «Не, ты все еще моя маленькая Валери», — довольно проговорил Тумс, перестав щекотать дочь и просто обнимая ее сзади. Впрочем, та, хоть и демонстрировала свое недовольство, но даже не пыталась выбраться или как-то изменить свое положение, даже наоборот, сильнее вжималась в его грудь. Отправила ее, чтобы оторвать этого трудоголика от работы на перекус, а в итоге она его еще сильнее увлекает. Недовольный голос сзади ничуть не разрушил домашние атмосферы, даже наоборот, сделал ее куда теплее и комфортнее. Не в последнюю очередь потому, что женщина в дверях смотрела на их возню с улыбкой. «Я ему говорила». Все же нехотя выбралась Валерия из объятий отца, но этим она лишь освободила место для другой. Эдриан прижал к себе жену и тихо попросил прощения на ушко, получив в ответ веселый фырк. Уж кому, как ни жене, знать его привычки. «Простите, мои дорогие, просто совсем забыл о времени», — уже громче сказал он. «Постараюсь больше так не делать». «Свежо предание», — протянула женщина, потершись щекой о щеку мужа. Она часто так делала, когда хотела почувствовать его тепло и запах. Говорила, что так сильнее его ощущает, и ей кажется, что ничто в мире больше не сможет их разлучить или причинить боль. Он от всего защитит, как и обещал, и продолжает выполнять это обещание. Какие бы времена ни наступали, он находил выходы. Даже когда Норман стал на него давить, Эдриан продумывал различные варианты и даже уже были наметки, как вырваться из лап жадного магната, но, слава богу, они не понадобились. Ведь его связь с криминалом могла бы сказаться на Ширилле и Валере, чего бы он себе потом никогда не простил. «А давайте на Рождество поедем к твоим родителям, они нас приглашали как-то, года два назад, или три», — сам себя вслух спросил он, после внезапного предложения. «Что?» — отстранилась от него жена, смотря в глаза с сомнением. «Ты это так неожиданно вспомнил. 3 года назад они нас приглашали, но ведь это еще в силе?» «Думаю, да. Но почему так внезапно?» «Просто захотел провести время в кругу семьи, а то я совсем с этой работой отстранился от вас», — повинился он. «Мы понимаем, папа», — подошла к ним Валерия, погладив его по руке. «Ты ведь это делаешь для нас, пытаешься заработать. Эта работа служит для обеспечения семьи, а не семья для обеспечения работы», — поднял он палец, произнеся это наставление. Он уже не помнил, кто ему это сказал. Много с кем пришлось пересечься сироте, чтобы стать столь успешным и обрести тихий уголок счастья. Эта жизнь не спускает ошибок или неудач. Всегда нужно быть начеку, иметь силу и волю, и не ломаться, что бы ни происходило. И такой характер не раз помогал ему подняться из грязи, куда его пытались усадить конкуренты и один уже бывший друг. Но где они, и где теперь он? «Так что я попрошу отпуск, а средств нам теперь хватит, чтобы хоть каждый год кататься к ним. А что, хорошая идея, природа, лесок. Заодно сходим в поход с Валери, как раньше. Что скажешь?» — обратился он к дочери. «Было бы здорово», — явно обрадовалась та. Она любила активный отдых, тем более у бабушки с дедом, и очень скучала по походам с отцом. «Ты уверен, Эд?» — спросила Ширилл. «Осборн, уверен», — ответил он ей уверенным взглядом. «Точно, я же вам не говорил», — вспомнил мужчина. «Совсем со всеми этими цейтнотами и дедлайнами забыл. Меня повысили, сделав главой собственной лаборатории», — гордо проговорил он. «Так что в конце года ожидается еще и премия в связи с успешной кампанией по продвижению некоторых моих разработок». Директор Осборн лично это сообщил. Он был на днях в мэрии, где заключил несколько выгодных контрактов. «Так что», — развел мужчина руками. «Отличные новости, дорогой», — радостно обняла его жена, радуясь за успехи мужа. «Я всегда говорила, что ты достоин большего. Они не могли не заметить, какой ты у меня гений. Ты была права, новый начальник оказался не таким, как его отец». Тут Эдриан задумался. «Кстати, Валерий, ты же учишься в одном классе с Гарри Осборном, а?» «Ну да, но мы мало общаемся», – пожала та плечами задумчиво. «Он больше тусуется с Паркером, Александром Паркером, верно?» – уточнил Тунс. «Да, с этим ботаником. А ты откуда знаешь? Он часто приходит к нам в лабораторию. Очень интересный юноша», – проговорил он, вспоминая эти встречи. «И весьма своеобразный. Должно быть, он умный мальчик», – аккуратно предположила Ширил. «Хах, умный», – усмехнулся Эдриан. «Он гений. Считай, что он лишь немногим уступает мне в опыте, а его знания не устают меня поражать. Умудряется помогать и мне, и фройлин Октавиус, и даже этому электроугрю Дилану. Если чего не знает, то быстро учится и схватывает все на лету. Он так тебе понравился, дорогой», — удивилась его жена. «Все же Эдриан был хорошим мужем и отцом, но как человек довольно сложный, так что услышать от него похвалу к кому-то постороннему, удивительно. Да, весьма интересный паренек, хваткий, и знакомства у него интересные. Целый миллионер в друзьях, так они еще со средней школы дружат». Вновь не нашла ничего странного дочь в таком положении дел. «Как я слышала, отец Гарри отдал его в Мидтаун, чтобы тот на себе прочувствовал, каково это, жить простой жизнью. Правда, при этом выдал ему личного шофера и кучу баксов с брендовыми шмотками. Так что, как это сочетается, я без понятия. К нему пробовали примазаться парни из команды, особенно Флэш, но они не сошлись характерами. Не знаю, что там и как, но он вел себя тихо и особо не выделялся. Даже и не сказать, что сын Осборна. А потом как-то само собой получилось, что они частенько стали проводить вместе с Паркером время. То в столовой, то на уроках. Ну и так и повелось. Он даже защищал этого ботаника от Флэша. «Это ваш местный школьный хулиган?» – уточнил Эдриан. «Хотя и так понимал, что такие есть в любой школе или коллективе подростков. Этакий самозванный альфа-самец, что стремится насадить свое величие на всю группу. Вот только кроме силы ничего не имеет за душой, хотя подростки только ее в основном и понимают, пока не взрослеют. Так что обычно это были те, кто состоял в спортивных секциях, типа того. Хотя он не такой уж и хулиган, но иногда прессует кого-нибудь из задохликов. Но сейчас уже редко, в основном только словесно наезжает на них», — подтвердила Вэл догадки отца. «Значит, этот Флэш еще из нормальных, а то самому Эдриану в свое время попались более отмороженные личности». «Так, хватит уже обсуждать школьных хулиганов и гениев», — решила прервать их диалог мать семейства. «Ужин все еще стынет, а я так и не услышала, как тебе гратин. Я добавила один соус, который тебе должен быть по вкусу». «Конечно, мне все понравится», — возмутился на такое сомнение мужчина. «Я вообще не помню, чтобы ты что-то плохо готовила. Скажи, Валерий». «Да, мама, готовишь ты просто замечательно. Тогда почему ты все еще не попробовал и ложки?» — изогнула бровь Ширил, строго смотря на мужа. «Ом-ном-ном», — послушно ответил тот, быстро дойдя до стола, отломив порцию и положив ее в рот для тщательного прожевывания под испытующим взглядом. «О, ммм», — изобразил он лицом свой восторг вкусу. «Хотя, если честно, все было просто сытно и вкусно, но без каких-то сверхожиданий. С другой стороны, сам он мог приготовить максимум бутерброда или дичь на костре в походе. Прелесть домашней еды не в самой изысканности, а в том, кто и как ее готовил. И Эдриан ощущал тепло и любовь своей жены в каждом кусочке. Ни один ресторан так не приготовит, как она, даже те же самые утренние тосты. Что же, супруга сменила гнев на милость, и судя по некоторым бросаемым ею взглядам, ночь обещает быть еще более приятной. Так что прочь сомнения, он все сделал правильно, что решил довериться молодому Осборну. За прошедшее время тот его не подводил, и ведет дела совсем не как отец. Может, как раз из-за того, в каком кругу он рос все это время. Если взять того же Паркера, хотя, Паркер, да, Тумс иногда вспоминал свои ощущения от первой их встречи в кабинете, куда его пригласили, да и потом еще несколько раз, и вроде бы все именно такое, как он понимает, видит, слышит и представляет со стороны своего житейского опыта. Простой ботаник-гений, который невероятно хорош в плане науки, достаточно безамбициозен, чтобы ему можно было доверять, а еще косноязычен и теряется в обычной жизни, где нет строгих формул, графиков и чисел. Но иногда Эдриану казалось, что он что-то упускает, что-то в этих картинках из памяти царапало его интуицию, но ничего конкретного подсказать его подсознание не могло, а ощущение, на то они и ощущения. Может быть, в нем все еще играют сомнения касательно прошлой работы с Норманом, которые он перекладывает на новых своих работодателей и коллег. Ладно, в любом случае, сейчас он может уделить больше времени семье, раз работа позволяет и не приносит проблем, как ранее. А все эти сомнения он оставит в уголках своего разума. Пока Осборн-младший не попытается его подставить, Тумс будет играть с ним в открытую. Предавать или ссориться с новым боссом незачем. И не важно, что там у них за своя игра, если она есть. Но если он узнает, что тот пошел по стопам отца, что же, старый план сработает и на молодом говнюке не хуже, чем на старом. Заходя на склад, я думал о том, что же могло от меня понадобиться Фелиции Харди. То, что она меня не знает и не догадывается об истинной личности, 100%. Это видно по ее поведению. Истинная хищница, что наворачивает круги перед жертвой, чтобы ее запутать и схватить. Играет как кошка с мышкой. Хех, как разительно изменился ее характер. Не чета тому, что я видел в последний раз. Она все же вняла моему совету. Бьюсь об заклад, что та история с преподавателем и студентами, ее рук дело. Ловко, умно, жестоко. Впрочем, Харди имела право на месть. Что я не понимаю, так это ее цели сейчас. Этот перевод и игры не случайны. Она хочет чего-то добиться. Но чего? Думает, что я смогу ее вывести на паука. Или же что-то иное. Она не похожа на наивную девушку. Так что пока не разберусь, ничего предпринимать не буду. Кроме отвлечения, ее навязчивое наблюдение может сильно мне помешать. Сегодня даже пришлось задействовать Юджина, чтобы снять ее со своего хвоста. Он ее поймал в аудитории и начал открыто клеиться при поддержке своих дружков, из-за чего не позволил быстро выйти. Я же тем временем смог скрыться и прийти сюда, где меня должны были ждать. «Ты долго?» – недовольно проворчала Лаура, выходя из тени стальных конструкций. Впрочем, кроме несущих колонн, конструкций, которые не смогли или не стали отдирать, тут и не осталось ничего. Даже бомжей нет, слишком холодно, пустынно и далеко от теплотрассы, хлебных мест, помоек и тому подобного. Появились проблемы, ничего важного, но теперь мне будет чуть сложнее менять маску. ТСК, все же доигрался с этой Джонс, не с ней. Но оставим это на потом. Я подошел ближе и поцеловал свою напарницу, снимая ее напряжение и раздражение. Она расслабилась в моих руках и обняла, углубляя поцелуй. «Надеюсь, этого хватит, чтобы отплатить за твои усилия. Хех, это даже для задатка мало», — ехидно выдала она, схватив меня за воротник и вновь прижимая к своим губам, отчего наш поцелуй продолжался еще некоторое время. Я ощущал, как ее тело все больше нагревается, а в воздухе появился отчетливый запах. «Не сейчас», — окончательно отстранил я недовольную девушку. «Что за проблемы у тебя возникли?» Она, пробужденная, выдала мне Лаура. «Значит, стресс оказался слишком силен», — прикинул я, как это могло произойти. «Что за силы?» «Контактный пирокинез. Очень неприятная штука, когда твои органы сгорают к чертям собачьим». «Прости», — повинился я, погладив ее по щеке. «Могу себе представить, что ей довелось пережить. Где она?» «Там», — мне кивнули в сторону двери во внутреннее помещение. «Ясно. Дальше я сам, как и всегда», — проворчала напарница, вновь скрываясь в тенях. «Сейчас она будет проверять периметр и следить, чтобы нас никто не побеспокоил. Пока же я прошел далее через коридор и несколько пролетов в подвальные помещения, где наткнулся на закрытую дверь. Она была заклинена стальным ломом, так что выбраться самостоятельно никто изнутри не смог, не с теми силами, что есть». Легко вытащил лом и откинул его в сторону, проходя внутрь. Дверь оставил открытой, так как внутри было темно из-за отсутствия электричества. В просвете я увидел девушку, привязанную цепью к стулу. Вроде бы она без сознания, но нет, лишь притворство. «Здравствуй, Мэри», — проговорил я, переступив порог и подойдя к той на расстоянии в пару шагов. «Я давно хотел с тобой поговорить», — та в ответ вздрогнула, подняв на меня глаза. «Хм, ее зрачки имеют иной, красный цвет, хотя в обычной жизни они у нее карие. Интересно, это также проделки мутаций? Алекс Паркер, какого хрена ты тут забыл?» Она явно была в недоумении, но недолго. «Хм, ты же заодно с той сучкой». Она внезапно расплылась в улыбке, проведя язычком по губам. «Может, подойдешь и развяжешь меня, а уж я смогу тебя отблагодарить как следует. Что скажешь? Отличная сделка для такого ботаника, как ты. Уж поверь, тебя ни одна девка так не обслужит, как не стоит продолжать этот концерт, Мэри, говорю ей спокойным тоном, продолжая изучать ее поведение и реакции. Она сейчас ведет себя совсем не так, как с Тессой. Хм, еще и чем больше смотрю на нее, тем больше нахожу отличий. Если бы не знал, то сказал бы, что Лаура захватила сестру-двойняшку Цели, но нет, я просто хочу поговорить. Ага, те парни тоже хотели просто поговорить, а потом мы оказались в клетке. Они хотели принести нас в жертву, гребаные сатанисты. Злобно оскалилась девушка, вспоминая ситуацию с недавним похищением. И теперь ты мне тут пришел заливать. Развяжи меня, пока я не выжгла твои наглые глазенки. Хорошо, легко соглашаюсь с нею, отчего Мэри входит в ступор, но тот уже начал сменяться новым приступом злости, как я действительно подошел и сломал цепь, порвав ее голыми руками, после чего откинул в сторону. Что за нахер? Рыжеволосая подросток отпрыгнула спиной вперед к стене от меня. Как ты это сделал? Зачем? Зачем что? Зачем освободил или зачем пригласил тебя сюда? Говорю ей, поправив очки на переносице. Да все, мать твою, зачем это все? Ты верно заметила. Разговоры не ведутся со связанными людьми, если подразумеваются нормальные взаимоотношения, а не в роли палач-жертва. И я действительно хочу всего лишь поговорить. Присядь, указываю на кучу рухляди, на которой лежало тряпье. Под сидушку сгодится. Я постою. Говори уже, что тебе от нас нужно. Я хочу убраться отсюда прочь поскорее. Как пожелаешь, я продолжал вести себя мягко, уверенно и благожелательно. Мэри, скажи мне, чего бы ты хотела в глубине души? О, дай подумать. Она побарабанила пальцем по подбородку. Точно. Хочу миллион баксов, принять душ, личного дворецкого, гоночный байк. А, чуть не забыла, свалить отсюда нахер, и чтобы ты нас оставил уже в покое. Издевательски выкрикнула девушка. Это все довольно простые и понятные желания. Но скажи, что из этого поможет тебе избежать повторения того, что случилось несколько дней назад. Я больше так легко не попадусь, буркнула в ответ посмурневшая Уакер. А за тобой и придут люди потяжелее. Ты ведь понимаешь, что там были непростые сектанты. Они тщательно избирали своих жертв. С этими словами я достал из кармана планшет и вывел на него список. Держи, и передал его ей. Девушка осторожно взяла и стала листать. Сначала недоуменно, но потом все больше вчитывалась, порой пролистывая куски и останавливаясь на интересных моментах. Теперь видишь, бред собачий. Но планшет так и не выкинула, краем глаза поглядывая на него. И тем не менее, все похищенные имели у себя ген мутаций, что придавало им необычные силы. У некоторых он был пробужден, как у тебя сейчас, а некоторые еще не осознали своей природы. Тем не менее, это единственная черта, что всех объединяло. Ты ведь понимаешь, что это все неспроста. И что дальше? Я уже сказала, больше ко мне никакие сектанты не подойдут. Я их всех сожгу. А если не сектанты, ты ведь умная девочка, и должна осознавать, что правительству давно известно о таких, как ты. И все давно под колпаком. Вас не трогают только из-за того, что не хотят резонанса. Но всегда найдутся те, кто будет вести охоту на ведьм. Им плевать на твой возраст, пол, внешность и вероисповедание. Им важно лишь одно, ты не такая, как они, и за тобой начнут охотиться, травить, преследовать, может, убить, в лучшем случае, а в худшем, постараются захватить живьем. Это будет несложно. Снотворное в еду, газ, пока спишь или же дротик с транквилизатором. И после этого ты очнешься там, где с тобой будут беседовать именно так, как не стал я. И что дальше? Чего ты хочешь этим сказать? Для чего все эти страшилки? Как я уже спросил тебя ранее, чего ты хочешь всей душой? Я сделал шаг ближе, но медленно, смотря ей в глаза и стараясь не провоцировать и не давить. Скажи мне, я хочу, чтобы меня уже оставили в покое. Не хочу. Она оперлась на стену и осела по ней на пол. Не хочу всего этого дерьма. Я не хотела всего этого. Она прикрыла руками лицо, после чего ее плечи слегка задрожали, показывая, что она плачет. И одновременно с тем, с нею происходили метаморфозы. Кожа на лице стала более розовой и здоровой, скулы слегка округлились, а волосы стали из рыжевато-алых, просто рыжими. Подхожу поближе, сажусь на корточки и отвожу ладони от заплаканного лица, стараясь поглаживаниями передать свою поддержку. Хм, как и думал, цвет радужки тоже стал обычным. Я просто хочу жить, и я помогу тебе. Помогу вам, я уже примерно понял ее проблему. Даже сталкивался с таким в прошлой жизни, но тогда это решалось проще. сейчас же это будет чуть сложнее. Поверь мне, я такой же, как и ты. И Лаура, которая тебя привела сюда, она прошла через то же, людскую злобу, непонимание, жестокость. Но теперь они не страшны для нее. Она стала сильной, достаточно сильной, чтобы они ее больше не коснулись. И я могу сделать сильной тебя, Мэри. Ты сможешь меня защитить, как ткачиха. Не как ткачиха. Она все еще слишком наивна и не видела жизни так, как ее видели мы. Она не поймет, пока не столкнется. Мало знать, что есть зло. Надо посмотреть ему в глаза, а потом, не дать ему сломить себя, ударив в ответ. Алекс. Нет, Александр Паркер, это имя другого человека. Слабого, наивного, глупого. Ты теперь будешь под защитой паука, проговорил я, снимая очки и меняясь внешне. Изменились зрачки, выступили клыки, улыбка из нежной стала хищной, я перестал сутулиться, отчего мигом увеличил рост, а выступившие мускулы четко очертились рубашкой. И я тебя научу, как превратиться из жертвы в охотника. Идем со мной, Мэри Уокер, проговорил я, вставая и протягивая в ее сторону руку. Идем, и я отведу тебя в твою новую жизнь, где будешь бояться не ты, а тебя. Девушка настороженно смотрела на мою ладонь. У нее очень быстро сменялся цвет зрачков, что я заметил лишь благодаря своей реакции и умениям. В итоге она все же решилась и вложила свою руку в мою, после чего я медленно поднял ее с пола и улыбнулся. Отлично, она станет хорошим инструментом в моих руках, если как следует заточить. Благо, она имеет все шансы на то, чтобы стать не менее преданной, чем Лаура. И я не мог упустить такой удобный случай, когда подробнее ознакомился со всей ситуацией вокруг того случая с рукой. И теперь Мэри моя. Все, что попало в сети паука, уже не выберется из них. Никогда. Примечание к части. Ободая Стейн. https://diskyandex.ru/8w/msu.rq. Тони Старк. https://diskyandex.ru/ravdihimsfk. Гарольд Хэппихаган. https://diskyandex.ru/vzgvkstxps0a. Вирджиния Пипперпотс. https://diskyandex.ru/afm3cr.ww. Фелиция Харди. https://diskyandex.ru/5xtlknl25mytk. Лаура Кинни. https://diskyandex.ru/neblaukmsr0lkg. Мэри Уокер. https://diskyandex.ru/5scout2ok. Кровавая Мэри. https://diskyandex.ru/5xmx8t7umva. Эдриан Тумс. https://diskyandex.ru/aabgdznzok. Валерия Ширил Тумс. https://diskyandex.ru/9hktkar8jt2w. Глава 15. Паук и паутина. Примечание к части. Иногда, загадывая желание, мы даже не представляем, насколько страшным способом оно может сбыться. Несколько дней спустя, один из ангаров грузового причала, смотря за тренировкой Лауры и Мэри, я обдумывал то, что привело меня к такому решению. Изначально тот случай в Чайнатауне привлек мое внимание. Я хоть и был поглощен сражением с бойцами руки и их лидером, но смог кое-что подсмотреть в ритуальном углу и на алтаре. Некоторые знаки показались мне знакомыми, как и рисунки. Позже я перерисовал все, что успел запомнить по памяти, и чутье меня не подвело. Это было кое-что из тайных техник Маклуан. Я их знал лишь поверхностно, так как мы с отцом больше старались их уничтожить, чем изучить. Подобное открытие несло слишком много смысла, чтобы быстро свести его в стройную картину. Для начала я попытался расшифровать основное назначение всего ритуала. Это должно было быть что-то весьма простое, потому как хоть маклуане достигли весьма большого прогресса в сплаве технологии и жизненной энергии, но вот передать подобное людям не смогли бы без посредника. Вроде артефакта, как кольца у мандарина или находящаяся у меня статуэтка, что также содержало интересный перстенек с начинкой. В данном случае такого не было, если не считать некоторых частей алтаря, напоминающих кости. И судя по моей памяти, это кости Маклуан. Наиболее вероятной теорией оказалась та, где жизненная энергия от жертвы передавалась в источник, находящийся внутри алтаря. Символы выступали своеобразным алгоритмом, что должен был контролировать процесс, а кровь жертвы – что-то вроде проводника для силы. Это очень грубое понимание, основа, без мелочей, но иного я и не смогу понять без расшифровки языка Маклуан. Нужно бы поймать кого-то из старших членов руки, например, ту благообразную старушку. Только, боюсь, это будет не так просто. Она не выходит за пределы Чайнатауна, да и ее всегда сопровождают бойцы, как видимые, так и хорошо умеющие скрываться. Это уже не говоря о том, что она должна оказаться воином куда лучше, чем тот боец, что оставил на мне раны. Пока еще я не готов к такому противостоянию. Мне банально не хватит времени все провернуть тихо, а поднявшийся шум привлечет слишком много внимания, а друзей у паука немного. Далее, я уже исследовал жертв. Моя интуиция прямо шептала, что с ними не все так просто. Начать с того, что они весьма отличались визуально, и мои догадки подтвердились. Они не имели ничего общего. Возраст, пол, телосложение, группа крови, социальная роль, статус, семейное положение, уровень достатка, никакой системы. Они все были будто бы случайно подхваченными по пути. Но это не так, стоит вспомнить их ухищрения с Мэри. Каждая жертва тщательно отбиралась. И тогда ответ сам пришел мне на ум. Жизненная сила. Именно она была главным мерилом. Но как мне это понять, если не изучить каждую жертву поочередно? Слишком много времени пришлось бы затратить. Хотя был шанс, что большое количество энергии должно было их как-то выдать в повседневной жизни. Заставить тратить ее на что-то, как человека под большой дозой адреналина. Тогда я обратился к сводкам полиции, благо имел запасной вход в их систему благодаря моей милой Джинни. И вот тут я понял, что сорвал джекпот. Это были не просто хулиганы или спортсмены, адреналиновые наркоманы и прочие. О, нет, куда круче. Была куча жалоб на многих из этих детей и подростков, что их заставали за чем-то необычным и даже ужасающе страшным, если судить по доносам. Новые сжавшие на места патрульные лишь констатировали ссору соседей, учащихся и так далее. Вот только я имел иное название для этого – мутация. Все пойманные рукой были мутантами. У кого-то это выражалось в физическом изменении тела, вроде жабер или костей, что выступали сквозь кожу. А кто-то мог делать интересные вещи, например, пускать мыльную пену изо рта, облегчать вес вещей, или создавать огонь при касании. Еще примерно четверть ни в чем замечена не была, но это скорее говорило о том, что они либо хорошо скрываются, либо просто еще не активировали свои способности. В любом случае, я собирался этим воспользоваться. Про способности Мэри я лишь подозревал. Тот пожар, при котором погибли ее родители, был крайне странным, судя по делу в архиве. Не было ни утечки газа, ни возгорания проводки, ни поджога или взрыва горючих материалов. Просто внезапно некоторые вещи вспыхнули и загорелись. Сначала все же говорили о поджоге, но внешние камеры смогли уловить момент возгорания. И тогда ни из здания, ни в него никто не проникал из посторонних. А единственной выжившей оказалась девочка, которую спасли пожарные, что вовремя приехали на вызов соседей. Так все и прикрыли за недостаточностью улик. Но этого было мало для полной догадки. Лаура помогла мне ее подтвердить. Да, мне было жаль ее так использовать, но моя напарница была идеальным вариантом в данном случае. Почему же мой выбор пал на нее? Все просто. Судя по тому, как ей выделили место на алтаре, она должна была завершать ритуал, став не только батарейкой, но и концентратором. Через нее пропускали всю уже ранее собранную энергию, после чего переливали в алтарь. И это означало, что ее энергоемкость была куда больше, чем у рядовой жертвы. Это раз. Второе, ее прошлое и настоящее, сформировавшийся характер и взгляды. Она была на перепутье, после которого либо окончательно рухнула бы в бездну порока и собственного внутреннего гниения, либо же окончательно отреклась от своего истинного «я», погрузившись в неприятие своих сил и возможностей в любом роде. Все зависело лишь от легкого толчка, чтобы обрушить ее с берега в пропасть. И в этот момент я протянул ей руку. Все прошло как по нотам, за исключением ее раздвоения личности. Это не очень хорошо. Наиболее вероятно, что подобное случилось из-за того случая в детстве, когда она убила своих родителей. Скорее всего, за этим стоит что-то не слишком приятное. Недаром я подметил в ней недоверие и настороженность в сторону взрослых людей, а также тех, кто стремится ее контролировать. Лезть в это я пока не стал. Жестокое обращение, насилие, физическое или психологическое, еще что-то, пока не важно. А своей настойчивостью скорее добьюсь обратного результата, вместо укрепления отношений. Нужно идти шаг за шагом, чтобы завоевать доверие. Жаль, что сейчас уже нет такой вещи, как фанатичная вера в богов. Раньше именно так решались противоречия в умах масс. Да и мутанты вполне легко находили нужного бога из предоставленного отцом пантеона, которому посвящали себя, в зависимости от личных взглядов, пробужденных способностей, традиций и прочего. В этом веке подобного столпа общества почти не существует. Вероисповедание превратилось в нечто вроде хобби или вкуса в еде, примерно схожего с вегетарианством. Идиотизм и даже регресс, если учесть, что мы в прошлом точно знали про существование души и иных планов. Мы даже о богах знали больше, чем сейчас все человечество. Это ли не упадок? Кое-каких успехов удалось добиться, как ни странно, Лауре. По моему совету напарница открыла часть своего прошлого Мэри. Без особых подробностей, конечно же, но она описала обстановку, в которой родилась и росла вплоть до моего прихода. И уже это красочное описание смогло пробрать обе личности Рыжика. Наивной Мэри это сбило остатки розовых очков о мире, в котором мы живем. А кровавой Мэри, как мы стали называть агрессивную личность в честь того, как окрашиваются ее волосы и глаза, помогло укрепиться в мысли о том, что сама по себе она лишь мишень для сильных мира сего. Теперь она занимается с удвоенными усилиями, в том числе и освоением своих способностей. Мэри даже смогла освоить сквозное воспламенение. То есть, она теперь может касаться цели не только рукой или кожей, а использовать инструмент или оружие. Правда, это требует тугоплавкого материала, но все решаемо. Я специально для нее сделал специальные наручи, по типу тех, что носила моя сестра. Только вместо паутины она выпускает цепь с лезвием на конце. И через эту цепь Мэри может пропускать свою силу возгорания, поджигая то, во что впилось лезвие или обмотала цепь. Сейчас она осваивает попытку сопротивления огню. Как ни странно, сама она имеет фактически иммунитет к пламени, а вот ее одежда. Да, пока что я смог придумать лишь прошить ее одежду стальными нитями и использовать наиболее прочные материалы, те, что имеют некоторое сопротивление к высоким температурам, но это лишь временное решение. Полноценного костюма это не заменит. Вот только делать его полностью стальным глупо, материал накапливает жар, а потому носить полностью тугоплавкую защиту будет не только тяжело, но и неудобно. Другой проблемой становится Джессика. Из-за игр Фелиции Харди моя подруга стала все больше проявлять настойчивость в развитии наших отношений. Легкие поцелуи уже не привлекают ее. Несколько раз я едва не был ощупан. Не будь на мне многочисленной мешковатой одежды и мягких подкладок, то кто-то мог бы заметить явно не тело дохляка, которое о физкультуре лишь слышал. А мое желание остановиться на текущей стадии со стороны смотрится все страннее и страннее. Есть немаленькая вероятность того, что Джессика подойдет с этой проблемой к Терезе. И это станет, если не катастрофой, то чем-то крайне неприятным. У меня просто нет каких-либо причин для отстраненности от девушки. И эти двое вполне могут надумать что-то свое и попытаться вывести меня на чистую воду. И тогда моя тайна будет раскрыта. Мне даже пришлось отстраниться от работы в Аскарп. Благо, там сейчас хватает грамотных специалистов, способных заменить меня. Но мне нужна лаборатория и исследования. А это время. Много времени, которого у меня нет. И еще проблема Терезы и нашей связи, что я никак не могу решить. Боюсь, если все это напряжение будет сохраняться и нагнетаться, то я могу не выдержать и совершить глупость. Надо развеяться. Но не в своем амплуа, мой контакт в Гидре внимательно следит за этим. И их молчание также напрягает. Не верю, что они могут бездействовать при таких происшествиях в Нью-Йорке, прямо у них под носом. «Хей, Лекс!» — окликнул меня Гарри, вошедший в помещение. Его приход я зафиксировал на устройствах слежения еще несколько минут назад, потому и не реагировал. Да и его шаги были слышны за пару десятков метров. Он стал куда ловчее, но при этом изменился в большую сторону весь тела, да и навыки все же уступают моим. Это уже не говоря про мой нечеловеческий слух. Гарольд, не оглядываясь, киваю в качестве приветствия, следя за спаррингом девушек, что и не думали отвлекаться при появлении нового лица. Мэри смогла с третьего раза развить соответствующий рефлекс, после довольно обидных наказаний за брошенный не вовремя взгляд в сторону. «Мне не нравится, как это звучит. Даже из твоих уст», — проговорился вздохом Гарри, поравнявшись со мною. «Слишком напыщенно и претенциозно, будто принц из какой-нибудь Англии. В каком-то роде так и есть. Не-е-е-е, ни за что». В притворном испуге перешел он в отрицание. «Мне хватает поста руководителя корпорации. Не понимаю отца. Это все просто убивает. Так и хочется назначить вместо себя какого-нибудь балабола, торгующего лицом, чтобы заниматься делами, не отвлекаясь на всю эту мишуру. Тогда и авторитет будет у этого лица», — поворачиваюсь к нему. «А нам нужно, чтобы твое имя и лицо знал весь мир. На тебя должны равняться, восхвалять, спорить, с тобой должны считаться, как с самостоятельным игроком, а не чужой фигурой. И тогда мы сможем использовать это для большой игры. К тому времени мы накопим достаточно массы, чтобы просто отмахнуться или переехать нас было бы нельзя. Я помню, но это на словах не так сильно морально выматывало, вздохнул парень уже вполне натурально, смотря на меня своим настоящим взглядом. И я понимал, какое давление это на него оказывает. Ответственность перед компанией, ответственность передо мной, ответственность перед семейным наследием, как это ни странно, ему нужна была отдушина. Школа таковой быть не могла, а постоянной девушки у него не было, да и быть не могло, при нашей-то жизни. Так что нужно было найти решение, и я даже знал, какое. Пошли, разомнемся, киваю ему на второй участок с татами. Все равно система снаружи даст сигнал, если появится постороннее. Нужно было помочь моему другу сбросить стресс и выпустить лишнее напряжение в бою. Гарри я обучал уже не первый год, потому он вполне мог оказать должное сопротивление даже Лауре, с учетом его новых возможностей после сыворотки. Раньше она им легко протирала пол, теперь же все было не столь просто. Ее скорость и реакция лишь немногим превышали его, а вот силы, выносливость, прочность Гарри стали для нее серьезным препятствием. Нет, если бы это был бой насмерть, с использованием ее коготков и регенерации, то мой друг умер бы в первые 30 секунд. Но вот спарринг, иное дело. Не смертельно остановить его из нас теперь мог лишь я. Начали с небольшой разминки, быстро перешедшей в череду контратак. Указываю Гарри на его ошибку в попытке соревноваться со мною в ловкости. У него не тот организм, не те преимущества. Он должен упирать на устойчивость и силу, но понимать, что инерция в его случае может стать опаснее. Теперь его стойка изменилась. Он менее подвижен, но стал внимательнее. Шероховатости остались, но это исправит только опыт и практика. Новый обмен ударов и захват. Да, я сам сделал намеренную ошибку проверку, которую парень прошел. Но я смог легко выскользнуть за счет выворачивания суставов рук в лопатках. Это может сделать и хорошо тренированный человек, пусть не настолько же легко и быстро. Теперь уже я оказался позади Гарри и делаю подсечку, параллельно блокируя ему путь в сторону, но он быстро сориентировался и совершил кувырок вперед, создавая дистанцию. Преследовать его не стал, давая время встать и развернуться. Новая ошибка была уже чистым обменом ударов. Блоки, увороты не сходя с места и удары в корпус, конечности и ноги. Тут Гарри смог на полную катушку использовать свои преимущества, так как я действовал на его уровне, не выходя на свой максимум. Я не стремлюсь самоутверждаться за счет него, а всего лишь проверяю и тренирую товарища. Потом, когда он привыкнет к своим новым физическим характеристикам, я буду усложнять бой. В итоге мы тренировались еще примерно полтора часа, что уже говорит о том, насколько сильно это отличается от возможностей даже профессиональных бойцов. Биться без перерыва в полный контакт столь долго обычный человек не сможет. Не хватит выносливости. Мы же слегка запыхались и вспотели. Точнее, Гарри вовсе сейчас лежал на татами и переводил дыхание после очередного падения, пока я стоял над ним. Да, мне тоже пришлось попотеть, но не слишком сильно. В отличие от сыворотки ОС, укус паука изменил меня по иному образцу. Потому потовые железы выполняют несколько иную роль, что сильно снизило выделение телесной жидкости. Просто поверьте, увидеть потного паука – это чудо, сравнимое с фантастикой. Мог бы со мной обойтись полегче, проговорил Гарри, когда я подал ему руку. Он ее принял и легко поднялся, вопреки своим же словам, хотя охнул на показ. Еще бы, ведь сейчас на нас смотрели две пары глаз, и пусть одна из них была занята, но вторая сейчас с некоторым желанием проходилась по голому торсу юноши. Меня также он не обходил стороной, но зная про отношения с Лаурой, Мэри предпочла не конфликтовать с подругой. Пусть там бы вряд ли был конфликт, но она этого не знала. Не прибедняйся, тебе и сильнее доставалось, улыбаюсь ему уголком губ. Да-да, расскажи это мне, мучитель, его рот дернулся, но Гарри смог не рассмеяться. На какие только ухищрения не пойдешь, чтобы привлечь внимание девушки, верно? Ну-ну, тяжело в учении, легко в бою, продолжил за меня парень, уже почти перестав притворяться ходячей развалиной. Надеюсь, так и будет. Иначе я буду чувствовать себя настоящим мазохистом, а тебя – садистом. И на меня наставили указательный палец. Полегчало, отбросив шутливый тон, спрашиваю с заботой. Да, спасибо, это было именно то, что надо. Хотя я бы предпочел иные способы расслабиться, тут его взгляд невольно скользнул в сторону зрительниц, но тут же вернулся обратно. «Понимаю, но тебе следует готовиться. Думаешь, теперь уже взгляд Осборна стал каким-то предвкушающе хищным? Ну да, я знал, что ему самому не терпится поучаствовать в активной фазе нашего плана. Уверен, мутантов становится все больше. Долго шило в мешке власти не утаят, и тогда наступит время супергероев и суперзлодеев. Считай, что мы попадем в эпоху страшных комиксов, потому что люди начнут гибнуть по-настоящему, и всем понадобится уголок стабильности, что-то привычное, но необычное, имеющее отношение к старому миру и новому. Не совсем улавливаю. Гонка вооружений, только оружие выйдет на иной уровень. Киваю на девушек, что подошли чуть ближе. Все, кто имеет мозги, поймут это быстро и перестроятся, стараясь перескочить на новые рельсы. Правительство уже пытается это сделать, пусть и топорно. Следом будет мафия. Статус мутантов и прочих личностей с уникальными способностями еще долго не будет определен, а вот общественное мнение начнет скакать только так. Страх толпы вынудит быстро принимать радикальные и не всегда правильные решения. Ты и твоя компания станете тем рупором, что поможет нам сдержать накал и указать иной путь, чем всеобщую радикализацию. Предлагаешь принимать на работу мутантов? Ты уже это делаешь. Просто это превратится в открытую рекламу. Сейчас мало кто об этом знает, но Эскорп уже проникает во все социальные структуры со своей продукцией. И когда начнутся первые выступления и вопросы, то отказаться от этого не сможет никто, как и обвинить тебя в чем-либо. Это как современному человеку отказаться от телефонов, телевизора, интернета или автомобиля. У каждого из этих продуктов есть противопоказания, которые известны, но мало кто готов отказаться от этого и вернуться в экологически чистую пещеру. Им придется смириться, чтобы не стать идиотами в своих собственных глазах и не лишиться тех привилегий, что они имеют. Затем будут выступления на телевидении, где ты сможешь мешать с гумусом всех радикалистов обеих сторон. Я смогу тебе подготовить нужные тезисы. С твоей репутацией это окажется несложно. А потом ты представишь новый вид героев. Корпоративных героев, улыбаюсь, видя ошарашенный вид как Гарри, так и Мэри. Меня же прикроют. Полиция не допустит. Мэр, им придется смириться. Ведь тогда встанет вопрос с теми героями, что будут известны. Не забывай, что я не говорю о сегодняшнем дне, а в будущем подобные кадры пусть и не будут узаконены, но будут благосклонно восприниматься общественностью. Ведь простые полицейские не смогут справиться с преступниками-мутантами. Они появятся не только на улицах, но и в армии или полиции, в иных службах. От этого будет никуда не деться. Просто, как я уже говорил, мы покажем всем новый путь, возможность кооперации и сотрудничества. Что-то вроде корпоративного клана, где все его сотрудники являются частью общности с почти семейной связью. Общие цели, общий путь, общие проблемы и общие победы. И учитывая то, что будет происходить вокруг, это привлечет к нам много внимания и много новых друзей. Именно Эскорп возглавит волну новой общественной формации. И тогда уже мегакорпорации, что сейчас думают, что крутит мировой политикой, окажутся в заднице, так как просто не успеют перестроиться. Они окажутся слишком инертны и медлительны, консервативны. Знаешь, покачал головой Гарри, я одновременно испытываю ужас и восхищение. Меня ужасает то, что нам предстоит пережить. Но меня восхищает то, что я буду одним из тех, кто провернет эту величайшую аферу в истории человечества. Это будет грандиозно. Я в деле. Радостно улыбнулся он под конец. Я знаю, друг мой. Я знаю, отвечаю ему тем же, хлопая по плечу. Но пока еще тебе лишь предстоит сыграть во всем этом свою роль. А сейчас поспеши в душ, чтобы от будущего завоевателя человечества чуть меньше несло потом. Да, точно, принюхавшись, скривился Гарри и пошел в направлении душевых кабинок. Тут их было 4 штуки, все отгороженные, так что хватало на всех присутствующих. Я кивнул девушкам и пошел вслед за ним. Скоро мне необходимо показаться дома, якобы пришел после практики в лабораториях компании Гарри. Я включил холодную воду и встал под струи, больше стремясь придумать план, как выкрутиться из своих настоящих проблем, а не вопросов будущего. Но уже вскоре ощутил, что нахожусь в кабинке не один. Нежные ладошки аккуратно прошлись по моей спине, после чего огладили бока и перешли на грудь, переходя в объятия. Сзади в меня уперлись возбужденные соски на мягкой груди. Лаура решила мне помочь потереть спину, и не только. Выходили мы уже через минут 40, довольные проведенным временем и полученным расслаблением. Гарри к этому времени уже ушел, а снаружи нас ожидала лишь усмешка на губах Мэри, которая точно слышала некоторые моменты наших игр в душевой. Впрочем, недовольной она не выглядела. Я быстро попрощался с девушками и оставил их, переодеваясь в свою домашнюю одежду и захватив школьный рюкзак. Думаю, пока смогу отделаться от частых свиданий с Джессикой, отговорившись сложным интересным проектом в Оскарп. У меня такое и в самом деле есть, но уже более личный. Вид Мэри навел меня на кое-какие идеи. Если ритуал, в котором ее предполагали использовать, требовал откачки жизненной силы, то его можно использовать и на статуэтке Маклуанина, что я приобрел несколько недель назад. Это поможет мне ослабить его, после чего использовать и раздавить как таракана. А впитанная сила точно не станет лишней. Уж я смогу ее как-то использовать. Если не на себе, то на чем-то еще, или ком-то. Нужно только все как следует изучить и доработать. Неизвестная технология весьма опасна при неосторожном подходе. Хм, нужно попробовать ее доработать с помощью технологий, доступных мне в лабораториях. Да, это сразу поможет мне в нескольких вопросах. За это время я смогу решить и вопрос с Джессикой, или он решится сам собой. Тони, можно к тебе? В кабинет главы корпорации вошел, как всегда, улыбающийся Абадая, прерывая невинный флирт Старка с бухгалтершей, которая ранее принесла отчет по закрытым договорам с военным полигоном в Майами. Да-да, мы с Бетти уже закончили, скрывая досаду, отзеркалил улыбку Тони, после чего сделал уходящей девушке знак позвонить ему позже. Эту пантомиму не мог не заметить ни старый партнер, ни незнакомая девушка рядом с ним, ни Пиппер, вошедшая последней. Последняя укоризненно покачала головой на это. Она не одобряла служебные романы, считая, что они могут повлиять на отлаженный механизм в работе сотрудников. Хм, тем временем сам молодой мужчина рассматривал новенькую, что привел его друг. Девушка была довольно высокой, выше самого Тони, имела спортивное телосложение, а также весьма соблазнительные нижние 90, отлично подчеркиваемые узкими джинсами. Сверху была одета светлая блузка и джинсовая куртка свободного кроя, скрывавшие от наметанного глаза примерно третий размер груди. В остальном она имела миловидные черты лица, короткую стрижку и необычные темные глаза, что притягивали его как магнит. В целом, девушка сильно понравилась Старку, хотя и была не совсем в его вкусе. «Представишь меня этой прекрасной леди?» «Конечно, Тони, именно за этим я здесь». А вот это уже удивило миллиардера. Неужели теперь Стейн стал идеальным другом и стал сам подгонять ему девушек на ночь? Хотя нет, тот такого точно не сделает. Да и уже должен был понять вкусы. Нет, тут что-то куда интереснее. Позволь тебе представить, Джулия Нефари. Джулия, это твое новое задание, Энтони Эдвард Старк. Очень приятно познакомиться с такой прекрасной леди. Радостно улыбнулся Тони, подходя ближе и беря в захват ручку гостьи, после чего целуя ее тыльную сторону, смотря прямо той в глаза. Вот только вместо восхищения, удивления или любопытства он увидел только насмешку в глазах девушки. И только тут до него дошли последние слова Абадай. «Задание. Что за задание? Я не задание. Тони, мы уже говорили об этом. Сейчас мы вступаем в очень серьезную игру. Ты уже один раз обжегся», — строго проговорил Стейн, отметая возражение молодого человека. «И я не могу допустить повторения подобного. Теперь Джулия станет твоей тенью. Она будет все время рядом и позаботится о сохранности твоей жизни». «О, в этом я и не сомневаюсь», — слегка нагло улыбнулся Тони. «Особенно мне пригодится забота о жизни в ночную смену в спальне. Я буду очень беззащитен, Тони». Прикрыл глаза ладонью Абадая, а вместе с ним и Пиппер, что пока еще не выстроила определенного отношения к происходящему. «Джулия, твой телохранитель, а не одна из твоих». И старик поводил в воздухе руками, не говоря интуитивно понятный термин вслух. «Она профессионал, так что лучшее, что ты можешь сделать, это не создавать ей новых проблем. Прости за его поведение, Джули», — обратился уже он к девушке, что уже почти в открытую улыбалась от ситуации. «Просто он гений, и как все гении, слегка сумасброден, а его язык идет впереди его мозгов. Но Тони отличный парень, я уверен, что вы сработаетесь». «О, обязательно сработаемся», — произнесла красивым грудным голосом та, смотря на Тони вызывающим взглядом, полным превосходства. И тогда уже мужчина понял, это вызов, и он обязательно примет его. Не пройдет и недели, как эта милашка будет согревать его долгими одинокими ночами, какой бы она там ни была профессионал. «Сэр, вы уверены, что мисс Нефари справится с возложенными обязанностями?» — спросила рыжеволосая помощница Танию Абада и Стейна, после того, как они покинули кабинет эксцентричного гения, оставив его вместе с новой телохранительницей. «К тому же у нас уже есть мистер Хаган. Он достаточно квалифицирован, чтобы защитить мистера Старка. Пиппер, я ничуть не сомневаюсь в способности Хэппи», — сбил высокий слог девушки Абадая, посмотрев на нее понимающим взглядом. Раньше он казался ей довольно снисходительным и высокомерным, теперь же, после всего произошедшего, она видела это в новом свете. Мужчина смотрел скорее с высоты своего опыта и возраста, как отец или дед на ребенка, который только выходит во взрослый мир, а уже говорит о своей самостоятельности. В чем-то он имел право на такое отношение. Но поверь мне, я хорошо знаю Тони, чтобы сделать хороший выбор. Ты ведь заметила его взгляд, сэр? Конечно же, она заметила, что ее босс нацелился на нового телохранителя в роли теловместителя. Потому ее сомнения только выросли. Не сомневайся, Тони ждет первый серьезный облом. Джулия для него слишком крепкий орешек, и не его поля ягода. Сэр, мне кажется, Пиппер, остановился старик, и повернулся к ней, давай договоримся, что наедине ты можешь обращаться ко мне на «ты». Все же за то, что ты делала и делаешь для Тони и Stark Industries, тебя уже можно считать членом семьи. Договорились? Да, сэр. Абадая, под укоризненным взглядом Вирджиния исправилась, слегка покраснев. А где вы? Ты ее нашел. Кажется, вы хорошо друг друга знаете. Да, мы давно знаем друг друга. И не только ее, но и отряд, в котором она состоит. Отряд – наемники. Когда-то они состояли в различных родах спецвойск, вновь возобновив движение, начал рассказ Стейн. Британский САС, французский иностранный легион, израильская бригада ЭГАС, советский спецназ ГРУ, наш отряд Дельта. Я в свое время много путешествовал по миру, а в те годы шла холодная война, диверсии, наемные убийцы, саботаж, захват заложников и прочие прелести. Кого-то спас я, помогая достигнуть безопасного места, кто-то спас меня. Они имеют не один шрам на своих телах, свидетельствующий о том, насколько успешной была их жизнь. Ведь все эти ребята все еще живы. Несколько лет назад они вышли на меня, попросив помощи в формировании собственного отряда. Имея долг жизни, я сделал это, и не пожалел. Более верных и честных людей найти просто нереально. Они не раз выручали меня и помогали в сопровождении грузов через опасные регионы. Кстати, именно их отряд помогал мне спасти Тони сейчас. Джули лично прикрывала наш отход, пока меня, раненого, вытягивали остальные. Так что поверь, она более чем квалифицирована, чтобы защитить нашего гениального, но такого ребячливого балбеса. Ее не подкупить, не уговорить и не запугать. Она исполнит свой долг даже ценой у своей жизни, если понадобится. И, конечно же, деньги, популярность и светский лоск вместе с хорошо подвешенным языком никак не помогут Тони ее соблазнить. Джулия пережила слишком многое, чтобы поддаться на его чары. Можешь не беспокоиться.